Посвящение. Авторы издательства выражают благодарность за помощь в создании книги сотрудникам Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, Российского государственного архива социально-политической истории, Центрального архива военно-медицинских документов, филиала Центрального архива Министерства обороны Российской Федерации, муниципального бюджетного учреждения культуры Камышинский историко-краеведческий музей, а также персонально Виктору Алексеевичу Моресьеву, сыну Алексея Петровича Моресьева. Глава первая. Мечта о небе. Эпиграф. Никогда и нигде я не видел такого неба, такой чистой голубой лазури, как в Камышине. Как захотелось мне тогда летать. Алексей Петрович Моресьев. В один из теплых летних дней 1929 года безмятежную тишину небольшого приволжского городка Камышина и его окрестностей нарушил непонятный назойливый гул, вязко тянувшийся из-за Волги. Однако по мере приближения к городу гул перешел в трескучий рокот. Первыми на непонятный звук отреагировали мальчишки, купавшиеся в реке. «Аэроплан! Пацаны, смотрите, аэроплан!» — радостно закричал черноволосый, широколицый мальчишка лет 14, внешне похожий чем-то на китайца. Он быстро вылез из воды и проворно вскарабкался на крутой берег, чтобы лучше рассмотреть самолет. Это был Алексей Моресьев. Его примеру тут же последовали сразу несколько ребят. Дружно, как по команде, задрав головы, они завороженно устремили взоры к небу, под голубым куполом которого совсем низко летел самолет. Сотни чаек, тревожно крича, кружили над двукрылой краснозвездной машиной. Аэроплан летел настолько невысоко, что даже без бинокля можно было разглядеть в кабине пилота в шлемофоне и больших очках. «Ух, как здорово!» — раздавались восторженные голоса. Но небесное представление продолжалось недолго. Самолет под разноголосый отчаянный хор птиц, протарахтев над Волгой, взял курс в сторону Сталинграда. Примечание. До 1925 года город носил название Царицын, а с 1961 года – Волгоград. Конец примечания. Ребята же, забыв о купании, ни через час, ни через два не могли прийти в себя. Впечатление было через край. Какое-то новое, захватывающее чувство овладело ими. Еще бы, до недавнего времени они видели аэропланы только лишь на фотографиях, в газетах и журналах, а тут довелось лицезреть самолет вживую. Удалось рассмотреть даже летчика, который приветливо помахал им рукой. На следующий день разговор об аэропланах, о людях, которые ими управляют, вновь возник в ребячьем кругу. Толковали о том, как бы посидеть в кабине самолета, а еще бы лучше подняться на крылатой машине под облака и обозреть землю с высоты птичьего полета. «Пойду учиться на летчика», — неожиданно для всех, — заявил Алексей Моресьев. «Не поверить, ребята, ночь не спал, все думал о самолетах». «Ты-то, Леха, серьезно говоришь или шутишь?» — спросил его кто-то из друзей. «Тебя же по здоровью комиссия забракует. Разве не знаешь, что в авиацию крепких ребят берут?» «Знаю, все равно своего добьюсь. Вот увидите», — упругим голосом, крепко сжав кулаки, сказал он. Действительно, у Алексея не все было ладно со здоровьем. В раннем детстве он переболел очень тяжелой формой малярии и с тех пор страшно маялся от последствий этой страшной инфекционной болезни. Сильно болели суставы, тело хватали дикие судороги. Малярия оставила недобрый след и на лице, сделав его, как уже сказано, похожим на китайца. Случалось, что болезнь особенно жестоко поступала с Алексеем. Несколько раз одноклассники приносили его на руках из школы домой, так как ноги не могли идти. Мать, схлипывая, сразу накладывала сыну компрессы из лопуха или листьев березы. Народные средства помогали. Недуги на некоторое время отступали, а затем опять давали о себе знать. Соседи Моресьевых, видя страдания мальчика, между собой украдкой перешептывались. Ленька совсем заплахел, долго не протянет. Поэтому решение Алексея пойти учиться на летчика не получило ни у друзей, ни у родных одобрения и поддержки. Однако надо было знать норовистый характер Моресьева. Если уж он что-то задумал, то не остановится ни перед чем, обязательно достигнет поставленной цели. Как будет идти к исполнению заветной мечты будущий прославленный летчик, рассказ впереди. А пока обратимся к истокам его биографии. Официально считается, что Алексей Петрович Моресьев родился 20 мая 1916 года в уездном городе Саратовской губернии Камышине. Примечание. С 12 июля 1928 года уезд был преобразован в район, который в 1934 году был передан в состав Сталинградского края, в 1936 году – Сталинградской, с 1961 года – Волгоградской области. Конец примечания. Название этого города фигурирует во всех без исключения советских и российских энциклопедиях, справочниках, документальной и художественной литературе, где речь идет о биографии Моресьева. Вот строки из Большой советской энциклопедии. Моресьев Алексей Петрович родился 7-20-5-1916 Камышин. Советский летчик, майор, Герой Советского Союза 24-8-1943, член КПСС с 1944. Аналогичный текст помещен в кратком биографическом словаре Героя Советского Союза. Моресьев Алексей Петрович родился 20.05.1916 в городе Камышин, ныне Волгоградской области, в семье рабочего, русский. Городок, в котором я родился, Камышин, был маленький, тихий, зеленый, писал впоследствии в своих воспоминаниях Моресьев. Главным его украшением и главной радостью камышинских мальчишек была Волга. На Волге можно было пробыть с раннего утра и до позднего вечера и не соскучиться. Дата рождения Моресьева, 20 мая 1916 года, как мы видим, также не вызывала сомнений у составителей справочно-энциклопедических изданий. Ее Алексей Петрович указывал в большинстве автобиографий анкет, коих ему за долгую жизнь пришлось составить и заполнить огромное количество. Между тем, ни место, ни дата рождения нашего героя не совпадают с данными документов, которые были не так давно обнаружены. Так, в метрической книге Свято-Троицкой церкви города Камышина за номером 40 от 25 мая 1916 года засвидетельствовано, что Алексей Моресьев рожден 16 мая, то есть 29 мая по новому стилю, у Петра Авдеевича, сына Моресьева и жены его Екатерины Никитишны на хуторе Веревкин в Верхнедобринской волости Камышинского уезда Саратовской губернии. В этой церкви его младенца, как и полагается, крестили в купели. Запись в метрической книге – единственный документ, где указано первоначальное место рождения Моресьева. В дальнейшем местом его рождения везде стал писаться Камышин. Что касается первоначальной даты рождения, то она присутствовала в справках, анкетах Моресьева вплоть до конца 1930-х годов. Это подтверждает и выпись из книги записи рождений за 1916 год. В ней сказано, что Алексей Моресьев родился 1916 года 16 мая. Выписка датирована 1924 годом. Заверена печатью и тремя подписями работников Верхневолжского управления рабоче-крестьянской милиции и отдела ЗАГС. Есть еще один документ, хранящийся в личном деле Моресьева. Это свидетельство о рождении номер 40, выданное 23 октября 1933 года Камышинским отделом ЗАГС. В нем значится уже совсем другая дата, и говорится о том, что Моресьев Алексей Петрович родился в 1916 году 29 числа мая месяца, о чем в книге записи гражданского состояния за 1916 год 7 числа июня месяца произведена соответствующая запись. Эту дату продублировал 4 июля 1940 года помощник начальника отдела кадров Батайской военной авиационной школы пилотов лейтенант Климентов. В справке, выданной Моресьеву, кадровик записал, что он действительно родился в 1918 году. Так, в справке. 29 мая, согласно свидетельству о рождении, за номером 40. Как видим, сплошные противоречия в числах. А 20 мая, золотая середина, между 16 мая и 29 мая. При оформлении документов, связанных с военной службой Моресьева, эта дата и стала основной. Кто допустил ошибку? Писарь, делопроизводитель, кадровик. Сегодня, спустя почти век, можно только гадать. Не исключено, что неточность допустил сам Моресьев. С тех пор он всегда указывал именно эту срединную дату и свой день рождения отмечал 20 мая. Несмотря на то, что местом рождения Моресьева считается хутор Веревкин, столицей его сердца до последних дней оставался Камышин, уютный город на правом берегу великой русской реки Волги. До сих пор я храню в памяти тихие улочки, старые деревянные дома, рыбацкие сети, костры на берегу реки. Так описывал город спустя годы Моресьев. Все это я любил и люблю до сих пор. Даже небо, в котором я впервые увидел самолет, казалось мне особенным. Никогда и нигде я не видел такого неба, такой чистой голубой лазури, как в Камышине. Как захотелось мне тогда летать и подняться ввысь на этой крылатой птице, посмотреть сверху на наш город, увидеть Волгу в ее величественной красоте, полюбоваться безбрежными приволжскими далями. За три с лишним столетия своего существования Камышин многое повидал, пережил и выстрадал в метелях времени. Начинался город, как и большинство порубежных городов, с крепости, которую основал в 1697 году государь Петр I. Крепость нарекли Петровской. Однако сам город получил название Дмитриевск в честь святого Дмитрия Солунского. Так решили присланные сюда служить стрельцы, взяв великомученика в свои небесные покровители. С годами город получил имя Камышин по названию протекающей в здешних краях неприметной речки Камышинки. Жители стали себя величать камышанами, а главным атрибутом герба города они выбрали камыш. Говорят, что не город – свой норов, что не село – свой обычай. Издревле камышане растили хлеб, занимались рыболовным промыслом, добывали строительный камень, перерабатывали лес, изготавливали тележные колеса, мельничные жернова, производили хлопчатобумажную ткань, знаменитую сарпинку, плели корзины. В годину суровых испытаний Камышин посылал защищать Отечество всех, кто был способен носить оружие. Славился город и своими арбузами, впрочем, слывет и по сей день, являясь арбузной столицей России. А любой камышанин поведает приезжему человеку легенду об этом сладком фрукте, овощи, ягоде. А легенда такая. В 1722 году, когда флотилия Петра I на всех парусах следовала в персидский поход, она сделала остановку в здешнем краю. Сойдя на берег, царь принял из рук местного воеводы угощение — арбуз. «Зело, отменный плод!» — воскликнул государь и приказал отлить на монетном дворе медный арбуз и установить его на шпиле ратуши. Так ли это было на самом деле, или всего лишь красивый миф? Но между тем местный арбуз в городском краеведческом музее выставлен на всеобщее обозрение. Когда Моресьев появился на свет, Камышин был одновременно купеческим и промышленным городом. Одних только магазинов и лавок насчитывалось свыше 200. Что касается промышленности, то здесь работали лесопильные, мыловаренный, чугунолитейный, кожевенный, пивной заводы, а также типографии, макаронная фабрика, паровые и ветряные мельницы. В кузницах изготовляли хозяйственный инвентарь и продавали на ярмарках. В речной порт, куда провели ветку Рязано-Уральской железной дороги, причаливали баржи и плоты с лесом, нефтью, углем, зерном. Ежегодно через порт проходило несколько миллионов тонн грузов. В быстро развивающийся город шел, ехал, плыл на заработки крестьянский люд из ближних и дальних хуторов и сел. Из хутора Веревки, сложив на телегу скромные пожитки, приехали в Камышин за лучшей долей и родители Алексея Моресьева. Отец Петр Авдеевич устроился рабочим на один из крупных лесопильных заводов города. Туда же приняли на работу и мать Екатерину Никитишну. Молодой семье выделили комнату при конторе лесовладельца купца Рогожина. Родители жили в мире и согласии. Рожали, растили детей. К моменту появления на свет Алексея в семье Моресьевых уже было два сына – Петр и Николай. Такое спокойное течение жизни продолжалось бы, наверное, дальше. Но в августе 1914 года грянула Первая мировая война. И хотя залпы ее орудий грохотали за многие сотни верст, гулкие раскаты этих залпов и рвущихся фугасов подспудно присутствовали и в Камышине, и в сердцах его жителей. В речном порту на барже, а на железнодорожной станции в вагоны регулярно грузили провиант для действующей армии. В кузницах ковали подковы для лошадей и наконечники для казачьих пик. На кожевенном заводе денно и ночно выделывали кожи для армейских надобностей. Обыденностью стали печальные вести о погибших камышанах, а в тишине ночного города часто надрывно тянулись мехи гармоник и слышались нестройные частушки разгулявшихся новобранцев. «Ты не трогай немец русских, ихних братьев и сестер, не даст русский их в обиду, и тесак его остер». В один из дней ушел на империалистическую, как стали говорить потом, и Петр Авдеевич Моресьев воевал исправно. Екатерина Никитишна, уже носившая под сердцем третьего сына, терпеливо ждала мужа. Вечерами, управившись с домашними делами, она тихо молилась перед образами, прося Бога о его возвращении. Супруг вернулся домой живой, но весь израненный, отравленный газом. А вскоре родился и третий сын. Но судьба отмерила Моресеву-старшему короткий век. Он умер в 1917 году от последствий, полученных на фронте ранений. С его уходом семья сразу осиротела. Из воспоминаний матери, бабушки и старших братьев известно, что Петр Авдеевич был хороший человек, настоящий русский мужик, у которого в руках любая работа спорилась. «Отца своего я не помню», — написал в своей биографии Алексей Моресьев. «Он умер, когда мне исполнилось полгода». Расти Алексею и его братьям пришлось без отца. Все тяготы легли на плечи матери. Екатерина Никитишна впоследствии вспоминала: «Осталась я с тремя детьми. Старший Петр, 13 лет, средний Николай, 11 лет, а Алеша и вовсе 5 месяцев. Попросила хозяина, взял меня на работу. День вагоны гружу, ночью у хозяина работаю по домашности, прибираюсь, квартиру нам дали. Так вот, за это отрабатывала». Ее воспоминания дополним рассказом сына. Мать осталась одна с тремя детьми. Когда я думаю сейчас, кому обязан я теми качествами, которые помогли мне в разных трудных жизненных обстоятельствах, я вспоминаю о своей матери. Напрасно считают некоторые, что смелость можно проявить только на войне. В самой простой жизни может быть иной раз больше мужества и стойкости, чем в какой-нибудь военной биографии. Когда я вспоминаю сейчас маму, какой она была в дни моего детства, я никогда не вижу ее подавленной, унылой. Я не помню, чтобы она плакала, жаловалась, а ведь как трудно ей приходилось. Это я, как следует, понял только много лет спустя. И далее не менее трогательные слова. Я не помню ее сидящей без дела. Всегда она была чем-нибудь занята. Она работала уборщицей в конторе завода. Каждый день ей надо было истопить 7 печей, наколоть, натаскать для них дров, убрать 16 комнат. Мать любила чистоту. В комнатах все должно было блестеть, и она целыми днями мыла, чистила, скребла. На заводе ее очень уважали, и в каждый праздник обязательно выносили благодарности. Домашних дел у нее тоже было много. Проснешься иной раз ночью, шьет или штопает. Спросишь: «Мама, ты что не спишь?» Она отвечает: «А я уже выспалась». Маме пришлось учиться. Покуда я был маленьким первоклассником, она проверяла мои тетрадки и помогала решать задачки. А потом ей уже было трудно разбираться в моих уроках, и она только спрашивала: «Ну как уроки, Алеша, приготовил?» И хотя я знал, что она не сумеет меня проверить, я никогда не мог сказать ей неправду. В 1924 году, когда Алексею исполнилось 8 лет, его определили в школу номер 10, которую в городе называли еще Старогородской. Она располагалась на Народной улице. Напротив школы стоял деревянный дом. В нем жила семья Моресьевых. Поэтому вполне закономерно, что Алексей пошел учиться именно в Старогородскую. В просторных и светлых классах школы бурлила жизнь. Маленький Моресьев, несмотря на перенесенную болезнь, ни в чем не хотел отставать от своих сверстников. Начиная с первого класса, Алексей слыл старательным учеником. Особенно легко у него шла арифметика. Русский язык давался труднее. И хотя в отличниках не ходил, зато в делах общественных всегда был на первых ролях. В 1928 году его даже делегировали на первый слет пионеров Саратовской области. Такой чести удостоились лишь несколько камышинских пионеров. Впоследствии А.И. Филатова, заслуженная учительница РСФСР, рассказывала: Мне посчастливилось учиться в одной школе с Алексеем. Мы были друзьями, вместе участвовали в школьных играх, спортивных соревнованиях. Алексей уже тогда выделялся общительностью, остроумием, неистощимой энергией. В послевоенные годы Моресьев, бывая в родном Камышине, в один из своих приездов посетил и родную школу. По свидетельству одной из учительниц, Алексей Петрович занял место за партой, которую сразу узнал, а потом, погладив ее рукой, как старого друга, сказал: «Помнится, за этой партой соседка списывала у меня контрольные». Все присутствующие дружно заулыбались. Наверное, тоже вспомнили свои школьные годы. Кто кого списывал или, наоборот, не давал это делать. Как и все волжские мальчишки, Моресьев рано выучился плавать, нырять. По его признанию, три раза тонул, но воды не испугался и даже стал хорошим пловцом. В знойные летние дни, когда была пора каникул, Алексей мог часами не вылезать из реки. Благо Волга была рядом с его жильем. Требуясь только пройти через просторный заводской двор, пересечь дорогу, спуститься под горку и река. Но большей частью он преодолевал это расстояние легкой пробежкой, раздевался на ходу и прямо с разбега бросался в прохладное объятие Волги. Одним из любимых занятий Моресьева и его друзей была рыбалка. Когда бреднем, когда удочками, когда донками, они налавливали не меньше ведра стерлядок, окуньков, красноперок, а раков ловили руками, доставали их из нор. Тут же на берегу разводили костер, доставали заранее припасенное несколько картофелин, луковиц, пшено и варили уху. И не было ничего вкуснее этого настоящего рыбацкого блюда. К месту сказать, до конца своих дней Моресьев не признавал лучшей рыбы, чем в родной Волге. Когда его старший сын Виктор бывало приносил рыбу со столичного рынка, он, улыбаясь, говорил: «Разве это рыба? Вот в Камышине». Река не только кормила, но давала силы и поправляла здоровье. Частенько наш герой выступал инициатором рискованных забав. Подныривал под плоты, забирался в заросшие камышом глухие места. Из такого же рода небезопасных забав была еще игра, правила которой заключались в том, кто дольше продержится под водой. Сидит, к примеру, Моресьев на дне, а ребята ведут отсчет времени. Уже, казалось бы, пора и выныривать. А нет, он характер свой показывает. И пока в висках не застучит, не высунет голову из воды. А еще Алексей любил устраивать вместе с друзьями регаты на бударках. Так называли они свои плетеные суденышки. Соревновались настолько азартно, что на руках от весел оставались кровавые мозоли. Не считали камышинские пацаны большим прегрешением совершать набеги на чужие сады и огороды, лихо обнести чей-нибудь сад из тех, что находились в огромном количестве за лесозаводом, было для Алексея и его друзей делом привычным. Совершали они вылазки и на многочисленные бахчи, окружавшие с разных сторон город. Правда, взрослее ребята это занятие бросали, понимали, так делать нельзя. Но зато их эстафету принимали младшие по возрасту, и так из поколения в поколение.